切。Пиши пропала, систему Джона Хоффмана всех поимела. Вот так, нет времени объяснять, захаву это смело. Пока мы ждем тепло, подпитывая белизной все части тела. Как это мило, когда вас всех убило, блять. За пару долларов нет повода поставить горлу вилы. Помилуй душу грешную за выводы поспешные. Не задвигай клешни, не будем лишними, бля, буду полишен, запрягли, что закипел кондишн. По крышам шифера шифруют мыши. Пароль один, зеленых потолков отрыжка. Вся жизнь сплошная перекрышка. Но не хватает шага до прыжка с ебучей вышки. Со мной вот хлен глаголит вам стишки. Раскидывать и паковать мешки, увы, не входит в мои фишки. Передаю привет кресту, братишки, засады крошки. Мне ваши ноги напомнили в сусу сплошной дороги. Подобно стогу сена гореть нам всем. Часам к семи наступит осень, все изымай долги, пока не стали просью сырых могил. Мобил режим не зоне доступа, пробил позыв курантов. Прогнил до дна куратор спальни смрада. Прощайте Гуччи, прощайте Прада. Привет телам из поколения с туннелами Брада, блядь.